Глава 37. Необычная просьба. После ужина мы решили прогуляться до гаража. Там всегда дежурил кто-то из водителей. В этот раз здоровый украинец Данила, похожий в своей белой майке-алкоголичке с вывалившимися из нее бицепсами на бодибилдера. Он резался в карты с только что сменившимся белобрысым охранником в расстегнутой рубахе. «Скажите, а можно отвезти нас завтра в Амальфи?» – спросила Машка. «Хозяин скажет, отвезем», – пробасил Данила и с размахом кинул на стол карту. «Тузика не хочешь?» «Я вот только по здешнему серпантину ездить боюсь», – сказала Машка. «Машины-то надежные?» «Не боись, девка, и машины надежные, и шофера». «Надежные. Марина вон чуть не разбилась. Говорят, с тормозами было что-то не то». «С тормозами?» Данила аж бросил игру. «Красиво девки пляшут. Я за ее машиной сам смотрю, как за родной дочкой. Все было в порядке. Да если бы что, меня Власик, ну, то есть Влас Палыч, в раз бы уже урыл. Не, Петь, нормально, еще ремонт на меня повесьте». «А кто говорит-то?» — лениво спросил охранник. «Да так», — пожала Машка плечами. «Я никаких дотаков не знаю. Вон, Анжелка может подтвердить. Нормальная была машина. Влас Палыч как раз попросил Маринин Порше ко входу подогнать. Его Мерс что-то забарахлил. Я подогнал. Анжелка видела. Как часы». «Когда это было?» — спросила Машка. «Да за час до Марины. Только он не поехал никуда. Отменилось». «И что?» «Назад, наверное, отогнали. Мне чё, смена кончилась, я сменщика предупредил». «И часто Влас Палыч так машины меняет?» «Да пару раз. Его Мерин стал почихивать. Я Серёге, его водителю, сказал, масляный насос посмотри. Но он же сам умный». «Интересно, а починить-то теперь удастся? Где сейчас машина?» «На жестянке. Только её уже сюда не привезут. Постараются сбагрить. Марина её нахрен раскурочила. Нет, надо же, какие сволочи! Тормоза, говорят». «Интересненько», — сказала Машка, когда мы вышли из гаража. «Власик попросил подогнать ему машину Марины за час до аварии». «Подозрительно, да. Но если он испортил тормоза, то только по заказу Игоря. Ему самому это ни к чему. Разве что, как бывает, хотел сделать патрону подарок на день рождения. Не выдержала я». «Вот тут как раз и не сходится», — сказала Машка. «Игорь так убивается с этим юбилеем, так готовится. Даже вакханалии какие-то задумал. А во время траура не попразднуешь. Столько ждал, мог бы подождать еще 2 недели. Танцорку свою выписал, Тамарка вон репетирует. Нет, не складывается картина. Он же как подорванный с этими островами. На Полинку бы эту посмотреть». Мы уселись на веранде, уставились на черное с перемигивающими огнями море город, вертикально распластанный на скалах и похожий ночью на украшенную фонариками елку. Решили подышать воздухом перед сном. Но вместо таинственной танцорки нам явилась Анжела. «Девочки, можно я с вами посижу? Власик срочно в город умчался, я его тут подожду». Она вздохнула. «Он опять ел бифштекс. Люди – самые страшные звери. Убивают невинных коров, свиней, овец. А те им ответить не могут. Я вообще, будь моя воля, все человечество бы уничтожила. Оставила бы одних животных. Ненавижу людей». «Всех?» – уточнила Машка. «Большинство. Они же захватили планету. Я читала на эту тему статью у доктора Джонса. Он считает, что люди нарочно объявили, что у животных нет души, чтобы их убивать и есть. Без угрызений совести. А у них есть душа. Получше, чем у некоторых. Вот это каким надо быть чудовищем, чтобы отравить Маринину собаку?» «Угу», — сказала Машка. «Ты на кого думаешь? Или Тамарка, или Полинка. Они обе ее ненавидят. Собачку. Если Полинка, она свое получила». «В смысле?» «Отравилась чем-то. Власик-то чего в город поехал?» «Отравилась?» — в голос вскричали мы с Машкой. «Насмерть?» — спросила я. «Вроде живая», — равнодушно сказала Анжелка. «Я к ней заехала, хотела узнать, в чем она пойдет на юбилей. Кстати, у вас платья будут какого цвета? Не люблю одинаковых. А ее скорая увозит. Я Власику позвонила, а он уже к ней примчался, разбирается». Мы с Машкой переглянулись. Картина мира менялась. Или дамы вызвали друг друга на ядовитую дуэль, или... «Где сейчас Тамара?» — спросила Машка у Анжелы. «Хотелось бы знать, в каком она будет платье». «Не узнаешь. Я к ней заходила. Дома нет. Телефон не отвечает. Они с Полинкой никогда его не слышат и никогда мне не перезванивают». Я вспомнила, что тоже предпочла пропустить 2 Анжелкиных звонка. «А завтра рано утром ее повезут на Легалли. У них там генеральная репетиция. Если, конечно, Полинка не окочурится.